Хагрид, а как ты думаешь, может, эти курения неспроста? Что-то все это сильно смахивает на магическое истощение. Точно, хлопнул себя по лбу Хагрид. А я-то все думал-думал, что с ребятишками не так. Так это ведь получается, что она у мажат силу как-то тянет. Все может быть, задумчиво протянул Регулус. Ты ведь сам говорил, Гарри, что образ Трелани – это идеальная маскировка, и никаких скрывающих чар не надо. Может, это и не Трелани вовсе, и защиту она сняла уж очень легко. Короче, не посмотрим, не узнаем, подытожил Влад. Хагрид, ты нас в замок пронесешь или нам самим пробираться? Пронесу, чего уж, вы только поосторожнее там, ладушки. Ладно, согласился Влад, и оба перекинулись. Хагрид привычно сгреб обоих зверьков, наклонился к Ларю, который играл у него роль кухонного шкафчика, порылся в нем, извлек литровую бутыль огневиски и задумчиво произнес: «Пойду-ка я к Филчу, выпьем по стаканчику». Когда Хагрид вошел в пустой игулкий вестибюль, он тут же выпустил зверьков из-за пазухи и пробормотал: «Давайте, ищите, только осторожнее, неизвестно, что за пакость там». Горностай и Джарви быстро прыснули к лестнице, а из бокового коридора уже раздавался звук шаркающих шагов. «Хагрид», — раздался ворчливый голос школьного завхоза, — «ты опять?» «Дык, думаю, а не выпить ли нам по стаканчику?» — быстро заговорил Хагрид. «Нашлась вот бутылочка, настоящие огневиски, винокурни Огдина. Работа у нас нервная, надо бы стресс снять. У тебя закусить-то есть чем?» «Найдем», — отозвался Филч сразу подобревшим голосом. «Вот только миссис Норрис позову». «Да пусть погуляет», — отозвался Хагрид. «Я ей в блюдечко отолью, если что». Со стороны Филча никаких возражений на это бредовое предложение не последовало, и Влад поневоле задумался. Неужели миссис Норрис употребляет спиртное? Хотя, если судить по тому, как к бедной животине относилось подавляющее большинство студиозусов, удивительно, что она вообще большую часть времени была трезвой. Тьфу ты, лезут в голову всякие глупости, подумал Влад, преодолевая ступеньку за ступенькой к башне Трелани. Но как только они до нее добрались, появилась другая проблема. В башню Трелани было не так-то просто забраться. Лестница в нее не вела. Влад вспомнил, что перед уроком мадам профессор открывала люк и выбрасывала веревочную лестницу, а студенты взбирались по ней, а потом, соответственно, спускались. Допустим, вскарабкаться наверх для них не проблема. Но как открыть люк, который закрыт изнутри? Мау! Раздалось сзади. Горностай Регулуса шарахнулся, да и Джарви подпрыгнул на месте. Оба оглянулись и... Фу-у-у! Пронеслось у Влада в голове. Миссис Норрис. Кошка Филча величественно выплыла, казалось, прямо из стены и уставилась на Джарви и Горностая круглыми желтыми немигающими глазами. Мау! Вопросительно мяукнула она. Кошка была явно в затруднении. Обычно она не обращала внимания на шляющихся ночью по коридорам студенческих питомцев, но эти два были ей совершенно незнакомы. И они были какие-то не такие. Мау-у-у! Мяуканье прозвучало чуть громче. Кошка и впрямь была в затруднении, такого с ней еще не случалось. Положение спас Регулус. Он одним прыжком преодолел расстояние до миссис Норрис и обнюхал ее мордочку, а потом уселся рядом, преданно глядя в глаза. Джарви присоединился к приятелю и тоже уставился в глаза кошки, неожиданно ощутив боль в левой лапке. Присмотревшись, он понял, что с его лапкой все в порядке, больно было кошке. На ее левой лапке красовалось что-то вроде миниатюрного капкана с цепочкой, уходящей куда-то в стену. Так что бедная кошатина не могла добраться до хозяина и получить помощь. «Мау-у-у!» – тоскливо пожаловалась кошка. Влад вздохнул. В облике Джарви он ей помочь не сможет. Придется перекидываться. Но не поднимет ли миссис Норрис тревогу? Он снова взглянул в глаза кошки и попытался ей внушить, что ничего плохого не хочет, а хочет ей помочь. «Миссис Норрис, кажется, поняла», — села смирно и замолчала. Влад быстро перекинулся, аккуратно разогнул дужки капкана и освободил кошачью лапку. Тоже принявший человеческий облик Регулус провел палочкой, и поврежденная лапка приобрела здоровый вид. Влад достал из поясной сумки пузырек с укрепляющим зельем и капнул несколько раз на кусочек вяленого мяса. Эти кусочки в сумке появились из-за Лунтика, он их лопал, как ребенок сластено-шоколадные конфеты. Сам же Лунтик на сей раз остался на Гримма, что внушало Владу некоторую надежду, что на сей раз их задумка обойдется без лишних неприятностей. Кошка с удовольствием сгрызла подношение и задумчиво сказала: «Мау, мав, типа, а что вы тут вообще делаете, господа хорошие?» «Да вот, — прошептал Влад, — «нам бы профессора Трела не навестить незаметно». Регулус взглянул на Влада, как на сумасшедшего, и только хорошее воспитание помешало ему покрутить пальцем у виска. Но пушистая осведомительница Влада, кажется, поняла. «Ф-ф-ф», — прошипела она, — «мау», и отправилась туда, откуда появилась. Влад пригляделся. У самого пола в стене темнело отверстие, как раз кошки протиснутся. Или горностаю с Джарви. Миссис Норрис оглянулась на Влада и Регулуса и вопросительно мяукнула. Они оба тут же перекинулись, кошка протиснулась в дыру, юркий горностай скользнул следом, более упитанному Джарви пришлось протискиваться, но и он смог это проделать. За дырой открывалась вентиляционная шахта, ведущая под углом, вбок и наверх. Кошка, цепляясь коготками, полезла вперед, горностай с Джарви, за ней. Лезть было неудобно, одно неверное движение, и можно было соскользнуть вниз, но все трое отличались упрямством и медленно, но верно взбирались на самый верх, где что-то тускло светилось. Еще немного, еще. Сделав последнее усилие, Влад, вслед за кошкой и горностаем, взобрался на что-то вроде неширокого карниза. За каким чертом понадобился этот архитектурный изыск, Владу было непонятно, но это их здорово выручило. Потому как тусклый свет оказался еще одним вентиляционным отверстием, на этот раз прямо под невысоким потолком комнаты в башне. Миссис Норрис отодвинулась от отверстия, мол, я свое дело сделала, и принялась вылизываться. А Влад с Регулусом приникли к нему, и зрелище, которое им открылось, заставило обоих зверьков ощетиниться. Трелани, босая, одетая только в одну длинную белую рубаху с распущенными по плечам жидкими длинными седыми волосами, стояла, подняв руки вверх перед нарисованным прямо на каменном полу классной комнаты рунным кругом. Вся мебель была сдвинута к стенам, ковер безжалостно содран, на одном из столиков небрежно валялись кудрявый парик, очки и целая куча бус и шалей. Похоже, профессор так торопилась провести обряд, что сдирала с себя все в торопях. Комнату наполнял едкий противный дым от курильниц, от которого у Влада нестерпимо зачесалось в носу. Но чихнуть он не смог, узрел, что лежит в рунном кругу. Это был ребенок лет 6, голенький, грязный, со спутанными, давно немытыми волосами. Тело его было разрисовано руническими знаками, затуманенный взгляд смотрел в потолок. Ребенок не шевелился, хоть и был в сознании. А Трелани нараспев читала что-то на незнакомом языке, низким, каким-то лающим голосом. А потом она опустила руку, и только тут Влад увидел, что она сжимает в ней кривой ритуальный нож, черный, словно сотканный из тумана. Она же сейчас зарежет ребенка. Мелькнула в голове заполошная мысль, фанатичка чокнутая. И Влад, не раздумывая, совершил великолепный прыжок прямо на голову спятившей профессорши. Удивительно, но попал. Он от души полоснул когтями по черепу, хлынула кровь, Трелани завизжала и грохнулась на колени. Влад быстро принял человеческий облик и ударом кулака отправил Трелани в бессознанку без всякого конфундуса. Инкарцера. Довершил дело появившийся рядом Регулус. «Уходить надо», — добавил он. «Не дай Мерлин, она Полхага переполошила своим визгом». «Надо», — согласился Влад. «Пакуем гадину, на гримма разберемся. А малец у нее откуда? Бродяжка какой-нибудь из лютного», — вздохнул Регулус. «Им там цена пучок, пятачок. Тогда и его забираем», — решил Влад. «Он ведь мажонок, несомненно», — кивнул Регулус. «Но как мы выберемся? Гадину эту трансфигурировать можно во что-нибудь и в сумку запихать, а вот мальчонку нежелательно. Маленький он еще. Ничего, прорвемся», — спокойно сказал Влад и позвал. «Эльф Хагвартса. Следующая глава в пятницу. Здоровья вам, мои дорогие». Глава 51. Немного об альтернативной версии давних событий. «Ничего, прорвемся», — спокойно сказал Влад и позвал. «Эльф Хагвартса». С негромким хлопком в комнате материализовался домовик, точнее, домовушка, если судить по почти милым чертам лица и симпатичной желтенькой ленточке, бантиком повязанной на тощей шейке. «Мисси слышит Гарри Поттера, сэра, мисси пришла», — пропищала домовушка. Потом она окинула взглядом комнату, начерченный рунный круг, связанную инкарцера Трелани и бессознательного ребенка, которого держал на руках Регулус. «Что угодно Гарри Поттеру, сэру?» — спросила она. «Мисси, ты можешь перенести нас из Хогвартса?» — спросил Влад. «Куда-нибудь к Хаксмиду поближе?» «Мисси может», — кивнула домовушка. Желтенький бантик забавно колыхнулся. «Гарри Поттер, сэр, вы хотите забрать профессора, и ребенка?» — ответил Влад. «А ты против?» По округлившимся глазам домовушки Влад понял, что она только за. А потом эльфийка пропищала: «Гарри Поттер, сэр, и его гость сумели пленить профессора. Они сильные маги, но это очень опасный профессор. Это другой профессор. Гарри Поттер, сэр, и его гость должны быть осторожны. Профессор больше не вернется в Хогвартс». «Нет, мисси», — твердо сказал Влад. На круглом личике выразилось явственное облегчение, но потом домовушка сморщилась. «Директор Дамблдор будет зол, очень зол. Он расстроится, когда профессор пропадет. Он будет спрашивать домовиков: Гарри Поттер, сэр. Если директор спросит, мисси все ему расскажет. Она не хочет, но должна. Простите, Гарри Поттер, сэр. Мисси накажет себя. А если я прикажу тебе молчать обо всем, что ты видела?» — спросил Влад. «Слово директора все равно перевесит». Домовушка на мгновение задумалась. «Нет, Гарри Поттер, сэр. Гарри Поттер, наследник основателя, его слово выше слова директора. Если Гарри Поттер, сэр, прикажет, мисси будет молчать. Мисси никому ни словечко не проболтается. Хоть какая-то польза от этого мифического наследства Слизерина», — подумал Влад с облегчением, а вслух сказал: «Тогда я приказываю тебе, мисси, перенести меня и моего гостя, а также этого ребенка за границу антиоперационного купола Хогвартса. После этого ты найдешь Рубиуса Хагрида и передашь ему записку, только ему и никому другому, без посторонних. После того, как ты выполнишь это поручение, ты забудешь обо всем, что видела в этой комнате и кому передала записку, так что ты никому никогда не расскажешь об этом. Ты сможешь выполнить этот приказ, мисси?» Домовушка кивнула головой. «Мисси поняла, Гарри Поттер, сэр. Мисси все выполнит и забудет». «Изящно», — кивнул Регулус. «Я бы до такого не додумался. Только какую записку?» — сейчас отозвался Влад. На столике в углу он заметил несколько пергаментных свитков и чернильницу с торчащим из нее пером. Достав перо, Влад написал на клочке пергамента: «Хагрид, у нас все в порядке. Ушли в компании. Ты ничего не знаешь и ничего не видел. Будь готов к тому, что директор будет зол. Опасайся легилименции. Я постараюсь связаться с тобой в ближайшее время. Будь осторожен. Записку уничтожь». После этого Влад трансфигурировал продолжавшую пребывать в отключке Трелани в кусок каменного угля и закинул уголь в сумку. Регулус тем временем разыскал в другом углу какие-то лохмотья, бывшие, видимо, одеждой мальчика. Их он с отвращением уничтожил одним щелчком пальцев, потом выбрал из вороха шали Трелани наиболее теплую и мягкую, кашемировую, и завернул в нее обессиленно прикрывшего глаза мальчика. «Мы готовы, мисси», — сказал Влад и протянул домовушке руку. Вторую руку мисси подала Регулусу. Легкий хлопок, и вся компания оказалась в небольшой рощице, практически рядом с Хагсмидом. «Спасибо, мисси», — похвалил Влад. «Мисси рада служить Гарри Поттеру, сэру», — отозвалась домовушка. «Мисси все сделает, как он сказал». «Скажи, мисси», — неожиданно вмешался Регулус, — «а профессор часто творила такие вещи?» «Нам запрещено рассказывать об этом, гость Гарри Поттера, сэра», — печально отозвалась домовушка. «А почему магия не отреагировала, когда ребенка приносили в жертву?» — спросил Влад. «Разве это не нарушение всех законов?» «Нарушение, Гарри Поттер, сэр», — печально кивнула домовушка. «Но мы не могли вмешаться. Приказ. Этот ребенок не был студентом Хогвартса, поэтому мы не могли не подчиниться. По правде сказать, Гарри Поттер, сэр, то, что вы забираете ужасного профессора, это большое облегчение для всех». «Для кого? Для всех?» — спросил Влад. «Для нас, домовиков», — стала загибать тонкие длинные пальчики домовушка. «Для студентов, для преподавателей, для самого Хогвартса. Только директор будет зол. Он будет искать. Пусть ищет. Мисси, правильный эльф. Мисси выполнит приказ Гарри Поттера, сэра. Никто ничего не узнает от мисси». «Спасибо, мисси», — кивнул Влад. «Ступай». Домовушка немедленно исчезла, а Регулус тем временем вызвал Кричера. На сей раз в гостиной был только Сириус. Он сидел, задумчиво глядя на огонь, самый обычный, не волшебный, в намертво заблокированном камине. Рядом на столике стояла початая бутылка вина, чуть-чуть початая, всего один бокал. На коленях Сириуса примостилась раскрытая книга. Увидев появившегося Влада и Регулуса с ребенком на руках, Сириус быстро встал и подошел к ним. «Как дела? Кто это с вами?» — нетерпеливо спросил он. «Ребенок, как видишь», — пожал плечами Регулус. «Его Трела не хотела в жертву принести. Хорошо, что Гарри вовремя успел». «В жертву? Трела не?» — поразился Сириус. «Да быть того не может. Я помню Сибиллу, Она на пару лет раньше нашей компании Хогвартс закончила. Странная была девица, очень странная. Но чтобы жертвы, сами удивились. Представь, Сири, кивнул Влад. А вот и сама Трелани. И он достал из сумки кусок каменного угля. Хаем, задумчиво сказал Сириус. Что-то мне подсказывает, что не стоит пока торопиться с обратной трансфигурацией. Пусть пока так побудет. Кричер, помести это в хранилище. То самое ты понял, и комнату для допросов подготовь. С ограничителями магии. Понял, хозяин Сириус, отозвался домовик и исчез. А вот теперь и ребенком можно заняться. Эй, малыш, как ты? Мальчик открыл глаза, но взгляд его по-прежнему был сонным, и он не произнес ни звука в ответ. Думаю, Трелани на него какое-то заклятие кинула, чтобы не сопротивлялся, сказал Влад. А может быть, опоила. Скорее всего, кивнул Сириус. Регулус, будь добр, сходи за Теодором. Не нравится мне все это. Очень похоже на то, что нашей уважаемой мадам-профессор понадобилось вдруг резко увеличить свой магический резерв. С помощью человеческого жертвоприношения это сделать проще всего. Причем жертва должна быть одного пола, это важно. Ведьма приносит в жертву девочку, маг, мальчика. И да, жертва должна быть в сознании до самого конца. Одного пола, тут же переспросил Влад. Но Трелани же, может быть, она попросту не знала всех тонкостей, спросил Регулус. Судя по обмолвкам домовушки, это она собиралась проделать не в первый раз, задумчиво сказал Влад. Сириус, а если взять для жертвы ребенка противоположного пола, что будет? Да ничего не будет, ответил Сириус. В смысле, совсем ничего из желаемого, никакого прироста резерва. Зазря ребятенка загубит, и все. Ну и откатом приложит знатно, вплоть до того, что сквибом можно стать. То есть, если ритуал будет выполнен правильно, то магический резерв возрастет и отката не будет, спросил Влад. Будет откат, отозвался Сириус, но его можно правильно перенацелить. Там на полу руны были намалеваны, были, кивнул Регулус. Ну вот, кивнул Сириус. Трелани явно знала, что делала, или, вернее сказать, знал. Если исходить из твоих слов, заметил Влад. Все трое переглянулись и Сириус торопливо сказал. Беру свои слова назад, Трелани стоит допросить немедленно. Тут в холл спустился Теодор Блэктонгс, за ним, неугомонная Беллатриса, они тут же начали хлопотать над мальчиком, а потом вызвали Хини, чтобы переместить его наверх. Так что Сириус, Влад и Регулус с чистой совестью спустились в подземелье. Кричер, позвал Сириус, и домовик тут же появился. Камень, что принес Гарри, в комнату для допросов, немедленно. Да, хозяин Сириус. С достоинством ответил домовик. Когда они, все трое, вошли в допросную комнату, кусок угля уже лежал на полу. Сириус одним взмахом палочки отменил трансфигурацию, и на каменном полу появилось тело в длинной белой рубахе с седыми длинными и тонкими волосами, успевшими сваляться космами. Домовик без команды нацепил на руки и на ноги лежащие антимагические браслеты. Он торопился, длинная белая рубашка задралась, белья под ней не было, и... «Мерлиновые яйца», вырвалось у Сириуса. «Не похоже, что мерлиновые», пробормотал Регулус. «А я-то думал, что это Сибиллу откаты так переломали, а это ведь вовсе даже и не Трелани», заявил Сириус. «Все правильно, Гарри, а я-то надеялся, что ошибаюсь». «Это уж точно», согласился Влад, который тоже успел узреть под задравшейся свободной рубашкой части тела, которые женщинам вовсе даже не полагаются. Общими усилиями неизвестного усадили на стул и привели в чувство. Надо сказать, самообладание у него было отменное. Оглядев комнату и лица стоящих напротив магов, он хмыкнул. «Гарри Поттер, ошибся с тобой, Альбус, фатально ошибся, а вы двое. Так, Сириус Блэк и неужели его нежданно-негаданно воскресший братишка? Все интереснее и интереснее. И если я здесь, то это может значить только одно». План Альбуса рухнул в тартарары. «Кто вы такой?» – холодно спросил Сириус. «Скажите сами или принести веритосерум?» «Хаэм, а я-то думал, что вы уже поняли. Не надо веритосерума, у меня всегда кожа чешется от этой бурды. Знаете, такая жуткая щекотка, словно под кожей прогрызают себе ходы крошечные червяки. Страшно неприятно. Что ж, проигрывать тоже надо уметь». Альбус проиграл вчистую, он так и не понял, что хочет заставить танцевать труп. «Да кто вы такой, Мерлин, вас разрази!» Не выдержал Регулус. «Что ж», вздохнул маг, «не будем длить интригу. Что-то мне подсказывает, что вы трое и перед пытками не остановитесь, а у меня тонкая душевная организация. Разрешите представиться, Геллерт Лотар Гриндевальд». «Да-да», тот самый. На некоторое время наступила тишина. Сказать, что Влад, Сириус и Регулус были ошарашены, значит не сказать ничего. Но Влад обладал крепкой психикой, а Блэки? Ну, это же Блэки. Так что все трое довольно скоро обрели дар речи и способность мыслить связно. «Гриндевальд», — ошарашенно произнес Регулус. «Тот самый Гриндевальд, темный лорд, когда-то я таковым именовался», — не без изящества склонил голову сидящий перед ними маг. «Увы, это было очень давно. Но кто же тогда находится в Нурмингарде?» — поинтересовался Влад. «Если Гриндевальд, это вы, бывший темный лорд», — пожал плечами. «Право, не знаю. Альбус все устроил. Он всегда старался все устроить к собственной выгоде, душка Альбус. Вот и меня заполучил в личное пользование много лет назад. Он любит игрушки, мой дорогой Альбус. Для него все игрушки. Увы, я тоже стал для него игрушкой, хотя понял это слишком поздно. Могу я попросить стакан воды? Я намерен рассказать вам все, говорить придется долго, а у меня пересохло в горле. Возраст, знаете ли». И он тряхнул головой, стряхивая с лица упавшую на него седую прядь. Точно так же делала профессор Трелани, когда была увлечена своими гаданиями, вертя в руке кофейную чашку, а другой показывая ученикам, что может значить то или иное пятно кофейной гущи. И смотрелось это жутко. «Кричер, принеси воды», — рявкнул Сириус и опустился в предусмотрительно принесенное домовиком кресло. Влад и Регулус уселись рядом. Домовик поднес стакан к губам пожилого мага, а когда тот напился, отставил в сторону. «Молодец», — кивнул Сириус. «Следи за ним, Кричер». «Да, хозяин Сириус», — еле слышно отозвался домовик и замер, вытянувшись рядом с Гриндевальдом. «Бойтесь, молодые люди», — хихикнул Гриндевальд. «Скажем так», — спокойно сказал Влад, — «опасаемся. Раз уж вам много лет в Нурмингарде прогулы ставит, так мало ли что вы можете выкинуть, герр Гриндевальд. А ты действительно изменился, мальчик». Старик рассмеялся дребезжащим смешком. «Очень изменился, я бы сказал, кардинально». Влад похолодел. Неужели этот мерзкий старик каким-то образом видит, что внутренне он совсем не Гарри Поттер? Кто его разберет? Но на реплику он ответил внешне спокойно. 3 года такого плена, какой мне пришлось пережить у Волдеморта, изменит кого угодно. Так что да, я не тот Гарри Поттер, которому вы показывали Гримма в чайной чашке. Но это все лирика. «Герр Гриндевальд, не пора ли приступить к делу?» «К делу», — пробормотал старик. «Да, к делу. С чего бы начать?» «Лучше всего, сначала», — спокойно сказал Сириус. «Начните сначала, сделайте нам одолжение». И старик начал рассказывать. Он рассказывал о том, как, будучи отчисленным из Дурмштранга, решил навестить свою английскую родственницу, Батильду Бэкшот. Как встретил в Годриковой лощине юного студента Хогвартса, Альбуса Дамблдора. Встретил и влюбился. Он был тогда такой красивый, мечтательно вздохнул старик. Голубые глаза, рыжие волосы и кожа, такая удивительная кожа, как атлас, розовая. А когда он немного загорал, она становилась золотистой. Трудно поверить сейчас, но тогда Альбус был так красив, что с ним мог бы согрешить даже святой. Гриндевальд мечтательно покачал головой и продолжил рассказ. В принципе, он укладывался в рамки канона: частые встречи, долгие разговоры, всеобщее благо, интерес к дарам смерти и недовольство Аберфорта и сумасшедшая Ариана, о которой должны были заботиться братья Дамблдоры. «Эта бедная девочка, она сковывала Альбуса по рукам и ногам», — вздохнул Гриндевальд. «Он не хотел оставаться с ней, он хотел со мной в Европу». Рассказал старик и про классическую ссору братьев, в которую оказался замешанным, и про гибель Арианы, и про свой стремительный отъезд домой, и про вторую ссору братьев на похоронах. Вроде бы их связь закончилась на этом, но нет, они слишком хотели быть вместе, и общение продолжалось, тайное, скрытое, с редкими встречами. Геллерт к тому времени уже решил получить власть не только в магическом, но и в магловском мире. Он разработал сложный план, поставив на никому пока особо неизвестного отставного ефрейтора, в котором разглядел задатки лидера. Ефрейтор оказался легко внушаем, склонен к мистицизму и своеобразно харизматичен. «Просто бери и лепи готовую марионетку». Геллерт и слепил. В то время он был на волне, ему везло, удалось найти один из легендарных даров, старшую палочку. Его марионетка набирала все больше политического авторитета и веса. Геллерт хорошо рассчитал: после Первой мировой войны Германия, нищая, ограбленная репарациями, заклейменная агрессором, представляла собой пороховую бочку с торчащими из нее фитилями. С какой стороны подожжешь, стой и рванет. Геллерт успел первым, и к власти пришел тот, на кого он поставил, Адольф Гитлер. Все шло хорошо, Гитлер становился все сильнее, могущественнее и агрессивнее. Геллерта же не интересовали все эти магловские разборки. Его интересовали знания, которыми можно было приблизить общее благо. Он заинтересовал свою марионетку призраком мирового могущества и получил возможность искать практически везде, где ступала победоносная нога гитлеровского солдата. И даже дальше. Все эти Туле, а не Нербе, какие бы цели они ни декларировали, нужны были только для одного, для поиска древних знаний, древнего могущества. Гриндевальд увлекся Востоком, его легендами и древней Шамбалой. Он всерьез искал знания погибшей Атлантиды и упустил тот момент, когда его марионетка приняла решение развязать мировую войну, вторую по счету. Сначала все складывалось неплохо, а кое-какие идеи Макглов из окружения Гитлера Гриндевальд даже оценил. Концлагеря стали хорошим источником лабораторного материала, любого пола, любого возраста. Макглов, Сквибов иногда попадались юные макглорожденные маги. Это было так интересно, так волнующе, ставить эксперименты. А массовые гекатомбы, замаскированные под ликвидацией, какой богатый лабораторный материал. Интересное решение пришло Гитлеру в голову, напасть на Россию. Но именно это решение оказалось роковым. Гитлер недооценил русских макглов, Гриндевальд, магов. Он не сразу понял, что это начало конца. Он даже обещал своей марионетке чудо-оружие, искренне думая, что успеет. Не успел. Разъяренные русские маги именно его объявили своим главным врагом. Они с Альбусом поддерживали связь все эти годы, лично встречались очень редко, но именно Альбус заговорил о том, что Германия проиграет войну, а Гриндевальда, как идейного вдохновителя Гитлера, русские маги просто уничтожат. Гриндевальд, который прекрасно понимал, что с ним могут сделать русские за все его художества, приуныл. Он уже понял, что скрыться просто так не удастся. И тогда Альбус предложил ту идею, с поединком. Он сумел убедить Геллерта, что лучше проиграть цивилизованно, чем попасть в руки к русским дикарям. Альбус всегда умел убеждать. Поединок состоялся, старшая палочка перекочевала к Альбусу. Он пафосно заявил, что плененного противника следует подвергнуть суду, и русским пришлось отступиться. Гриндевальда заключили в Нурмингард, но он особо не переживал по этому поводу, ведь Альбус обещал позаботиться обо всем. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам всем, мои дорогие. Примечание к части. Геллерт Гриндевальд в молодости. https://pbs.twink.com/media/d1f5f2p.ng/large. Идиллия просто. https://pinim.com/736xd0c5ca9f6326d8396e35b4ba8j.pg. Автору на кофе с лимоном, музу на печеньке, с имбирем. https://money.yandex.ru/410014057127193. Глава 52. Продолжение альтернативной версии давних и не очень событий. В Нурмингарде Геллерту пришлось солоно. Да, там не было дементоров, как в Азкабане, но условия его содержания были отнюдь не райскими. Сырая камера со сквозняками, скверная еда и охранники, которые не упускали случая поиздеваться над заключенным. Нет, они не были садистами. Просто практически все потеряли близких в этой войне, которая перевернула, перелопатила всю Европу, и магловскую, и магическую. Раны были еще свежи, и первые 10 лет Гриндевальд провел в своем собственном аду. А если учесть, что его практически постоянно держали в антимагических наручниках, то здоровье его эти первые 10 лет заключения подорвали очень сильно. Но Гриндевальд терпел. Он ждал спасения от Альбуса и надеялся, что ему удастся одна из его хитрых придумок. Годы шли, и долгое время не менялось ничего. Геллерт посчитал себя преданным, он решил, что бессердечный друг-любовник попросту обманул его, подставил, списался с счетов, а время шло. Первые охранники, хорошо помнившие войну, постепенно сменились другими, которые относились к заключенному нет, нехорошо, но уже достаточно нейтрально. Издевательства прекратились, пища стала лучше, ему принесли дополнительное одеяло, в камере перестали гулять ледяные сквозняки. А когда Гриндевальд серьезно занемог, к нему даже вызвали врача. Тот констатировал двустороннее воспаление легких, общее физическое и магическое истощение и рекомендовал снять антимагические наручники, если, конечно, это не разновидность смертного приговора. Запертая магия не могла исцелять своего носителя, а вот уничтожить, вполне могла. После этого наручники сняли, оборудовали новую камеру, более удобную и теплую, улучшили меню, разрешили прессу и книги. Именно из газет Гриндевальд узнал, что старый друг Эльбус вполне себе жив и благополучен, директорствует себе в своей школе, входит в состав МКМ и возглавляет у себя на родине один из высших органов власти, Визингомат, и даже пальцем не шевелит для того, чтобы как-то поспособствовать желанию Гриндевальда покинуть мрачные стены своей темницы. Геллерт от души выматерил неверного возлюбленного и постарался забыть о нем. Забыть было сложно. Гриндевальд был зол, он прошел огромный путь, нашел один из даров смерти, достиг практически достиг вершины, и что, годы, проведенные в заключении, превратили его в старика, длинные золотистые волосы побелели, тонкое породистое лицо покрылось морщинами, к тому же, его магия. Для него не прошли бесследно 10 лет заключения в антимагических наручниках. Магия медленно, но верно покидала его тело, превращая в бессильного скриба. Возможно, это были еще и последствия откатов. Геллерт прекрасно понимал, что натворил немало, и что пока его магическое ядро от полного разрушения спасало лишь то, что Нурмингард стоял на родовых землях Гриндевальдов. Так прошло еще 20 лет. За это время режим смягчился максимально, еда стала вкусной, одежда, хорошей и теплой, ему разрешили не только получать книги, но и вести научную работу, чисто теоретические построения, но и это было уже огромным плюсом. В камере появились письменные принадлежности, краски и кисти, в последние несколько лет узник увлекся еще и рисованием. И да, с памятью у него все было в порядке, раз-другой в год он писал неплохие статьи в «Вестник Зельевара», «Европейскую магию», «Социалистическую алхимию», «Вестник магической Сорбонны» и даже тот забавный русский журнал «За передовую магию», естественно, под псевдонимом. Гриндевальд его выбрал сам и развлекался потихоньку, когда маститые алхимики, зельевары и чероплеты начинали спорить на страницах журналов, кто в действительности скрывается под псевдонимом Каспар Хаузер. Кстати, к истине в этих спорах не приблизился никто, но все эти статейки были просто для отвода глаз. Гриндевальд на самом деле хотел решить проблему с собственной, медленно утекающей магией. Он доверял бумаге немного, основные расчеты и гипотезы производил в уме, и это осложняло задачу. Но в конце концов он додумался. Решение было простым и изящным, но для него было необходимо сразу два магических нейтральных, то есть не привязанных к магическому роду источника большой мощности. С помощью руны специальных обрядов маг мог снимать последствия откатов, перенаправляя их непосредственно в источник. С помощью другой рунной цепочки маг мог подчинить себе другой, чистый источник и получать от него магическую подпитку, восстанавливая силы. Правда, для получения силы напрямую был необходим мощный выброс некроэнергии, который на некоторое время оглушал источник, заставляя его подчиняться. Идея была богатая, но вот отработать ее практически Гриндевальд не мог. Охрана тщательно следила за тем, чтобы он мог заниматься теорией, но никакой практики не допускалось. К тому же сила Геллерта продолжала убывать. И вот, спустя 30 лет заключения в Нурмингарде появился Альбус. Естественно, он вел себя именно так, как подобает победителю Гриндевальда, то есть был величественен и благороден. Отмечалась 30-я годовщина его победы, так что впервые за долгое время Дамблдор получил разрешение посетить Нурмингард. Геллерт смотрел на бывшего любовника и удивлялся. Ладно, он, Гриндевальд, находился эти 30 лет в заключении, с этим и связано его плохое здоровье и преждевременное, для мага, разумеется, старость. Но и Дамблдор выглядел постаревшим, полностью седой, с морщинами и длинной бородой, в темно-красной, с золотой вышивкой мантии. Он походил на старого волшебника из магловских сказок, а не на крепкого мужчину средних лет, каким ему подобало выглядеть. Похоже, в своих проделках он тоже нарвался на откаты. А значит, он посетил старинного знакомого не просто так. Хитрый Альбус вполне мог догадаться о сути его исследований, наверняка у него были свои шпионы в охране. Свидание было коротким, Альбус молол пафосную чушь о всеобщем благе и вторых шансах, Геллерт кротко кивал. В общем, все прошло, как и должно было пройти. За одним маленьким исключением, Альбус сумел передать заключенному послание, написанное особым шифром, который они разработали еще в юности. В нем он писал, что непреодолимые обстоятельства мешали ему освободить сердечного друга раньше, но вот теперь все может получиться. В охране служит человек Дамблдора, Он поможет Геллерту в нужный час принять оборотное и напиток живой смерти, и сможет снять охранные чары, чтобы вынести его из замка. Напиток живой смерти был нужен для того, чтобы обмануть самые сильные чары, которые снять было невозможно. Они были наложены для того, чтобы Гриндевальд мог покинуть Нурмингард только мертвым. Каким образом прошел побег, и кто вместо него остался в Нурмингарде, Гриндевальд не знал. Он принял зелья, переданные ему охранником, и отключился. Очнулся он уже в Англии. То есть, уже потом Альбус сообщил ему, что он находится в Англии, в поселении Хаксмит, в трактире, принадлежащем брату Альбуса, Кабанья голова. Геллерт оказался прав, Альбус каким-то образом понял, какие мысли занимают его, и решил таким образом убить двух зайцев, освободить бывшего возлюбленного и получить того, кто поможет ему увеличить собственную магическую силу и снять последствия своих неблаговидных действий, то есть, те самые откаты. И да, у Альбуса была своя цель, но о ней Геллерт узнал значительно позже. Деваться Гриндевальду было некуда, он, фактически, сменил одну тюрьму на другую. Правда, достаточно комфортабельную и с возможностью заниматься своими разработками не только в теории. В обширном подвале Кабаньей головы была оборудована магическая лаборатория, в которой Геллерт и трудился. В общем, жилось ему неплохо, Альбус был заинтересован в результатах его работы. К тому же их интимные отношения возобновились, и это даже доставляло Геллерту определенное удовольствие. Странное, извращенное удовольствие, потому что Альбус стал куда более жестким и предпочитал доминировать. Порой они занимались сексом под оборотным, и Геллерт всегда принимал облик молодого стройного блондина, очень похожего на себя в молодости. Геллерт не спрашивал, у кого душка Альбус берет волосы для оборотного, он понимал, что худой мир лучше доброй ссоры. К тому же теперь он, всегда в сопровождении Альбуса, мог выходить наружу, а прогулки стоили того, чтобы потерпеть. Но он выходил не только для прогулок, его идея об источниках нашла у Альбуса живейший отклик. И он не мелочился, нет. В качестве одного из источников был выбран знаменитый Стоунхендж, в качестве другого – источник школы Хогвартс. Несколько лет опытов, и у Геллерта все получилось. Альбус с радостью воспользовался результатами его трудов, а вот самого создателя идеи он держал практически на голодном пайке в смысле получения силы. Но Геллерт к тому времени дал своему любовнику столько магических клятв и обетов, что был вынужден подчиняться ему во всем. Но он все еще надеялся переиграть Альбуса. А в Британии начинало твориться что-то непонятное. Появился новый политический лидер, лорд Волдеморт, которого частенько именовали наследником Слизерина. И у Геллерта было стойкое ощущение, что эта душка Альбус затеял новую игру. Во всяком случае, в тайну опытов Геллерта со Стоунхенджем Волдеморт был посвящен, и показать ему нужные ритуалы мог только Альбус. Так что между темным лордом и светлым магом было куда больше общего, чем казалось на первый взгляд. Время шло, и вот в один прекрасный вечер Альбус заявил Геллерту: «Знаешь, мне кажется, что тебя пора легализовать. Будешь профессором в Хогвартсе, так тебе легче будет проводить опыты, да и твое магическое ядро длительное пребывание на источнике поддержит. И как ты собираешься это сделать?» – спросил насторожившийся Геллерт. Он прекрасно знал, что Альбус ничего не предлагает просто так. «Смотри», – сказал Альбус и показал Геллерту колдографию. На ней близоруко щурилась и неловко улыбалась довольно молодая волшебница в огромных очках, нелепых бусах и многочисленных шалях. Это Сибилла Трелани, потомок знаменитой прорицательницы Кассандры Трелани, но талантов своей прародительницы она явно не унаследовала. «Я пригласил ее в Хогвартс на место профессора прорицаний». «Ну, а я здесь при чем?» – удивился Геллерт. «Я – мужчина, к тому же у меня никогда не было к прорицаниям ни малейшей склонности. А то бы я не угодил в твою ловушку», – мысленно закончил он. «В ее чертах есть некоторое сходство с тобой», – пояснил Альбус. «Очки, парик, бусы, шали и немного магловской косметики довершат образ. К тому же, эта женщина, она всегда была замкнутой, со странностями, так что никто не удивится, если она поселится в башне и будет выходить оттуда крайне редко. Создай образ, и он будет работать на тебя. К тому же, никакого оборотного и тебя никто не разоблачит. Все замечательно. Ты забыл, что я не прорицатель», — хмыкнул Геллерт. «Меня быстро разоблачат». Тут рассмеялся уже Альбус. «Кто? Сибилла? Конечно, училась в Хогвартсе, но мало с кем водилась. У нее, знаешь ли, слава немного чокнутой. И да, я тоже не думаю, что она талантливая прорицательница, До сих пор она не предсказала ничего путного. А как и что преподавать, этому можно научиться и по учебникам. С твоими способностями это будет несложно. А куда делась настоящая Сибилла Трелани? Проницательно сощурился Гриндевальд. Альбус немного замялся, а потом довольно бодро выдавил. Я посоветовал девочке сменить место жительства. Климат Британии ей вреден, знаешь ли. Геллерт подумал, что девочка уже наверняка испытала на себе всю вредность климата Британии для собственного здоровья, и что исправить уже ничего нельзя. Она что-то тебе предсказала, Альбус? Устало спросил он. Что-то, что тебе очень не понравилось. Лицо Дамблдора на миг стало злобным и жестким, и на мгновение Геллерту показалось, что старый приятель заводит его прямо на месте, но Альбус сумел справиться с собой. Непреложный обет, почти прошипел он. Ради мирового разума, Альбус, я уже столько дал тебе этих клятв, что даже цвет твоих трусов никому не смогу назвать. Поморщился Геллерт, и тем не менее, отрезал Дамблдор, иначе я просто сотру тебе воспоминания о нашем разговоре. И Геллерт дал клятву. После этого Дамблдор достал откуда-то из складок своей мантии уменьшенный омут памяти, увеличил его и поставил на стол, а после этого поднес палочку к виску, извлекая воспоминания. «Смотри», — глухо сказал он. Геллерт погрузил голову в омут памяти и увидел перед собой лицо Сибиллы Трелани, бледное, с яркими пятнами румянца на щеках. Расширенные зрачки занимали почти всю радужку, из-за этого глаза молодой пророчицы казались темными и бездонными. «Грядет тот, кто уничтожит ложный свет, тот, кто не даст всеобщему благу воплотиться в жизнь, и будет участь ложного света страшнее смерти. Тот, кто сможет победить, родится в середине лета, на исходе седьмого месяца. Огненная лилия породит его, и будет жизнь его полна неожиданностей. Но только ему суждено погасить ложный свет и подарить новую надежду. И только он сможет уйти и вернуться, помочь невинным и наказать виновных. Он будет собой, будучи другим, и не его будут вести, но он поведет за собою. Грядет тот, кто уничтожит ложный свет. Так будет, если первый не отступится от своего, второй пойдет не тем путем, а третий уйдет и останется. На этом воспоминание оборвалось, и Геллерт поднял голову. «Что за бред?» – спросил он. «Альбус, что это было?» «Истинное пророчество», – спокойно сказал Дамблдор. «И касалось оно меня. С чего ты взял это вообще?» – спросил Гриндевальд. «Сам же говорил, что у нее нет таланта. Я знаю, как определять наверняка», – отрезал Альбус. «В этот раз эта чокнутая дура сказала сущую правду». Геллерт пожал плечами. «Ну и что? Даже если так, это тебя, что ли, она назвала ложным светом, и ты сразу поверил, или ты показал мне не все, было что-то еще, что тебя убедило в ее словах, неважно», — отрезал Дамблдор, — «ты видел больше, чем достаточно, я должен изменить это, должен обмануть судьбу». Глаза Дамблдора блеснули прямо-таки сумасшедшим огнем, и Геллерт впервые подумал, что находится в полной власти сумасшедшего, и это ему не понравилось, а еще он понял, что Альбус может уничтожить его, легко, не задумываясь, с тем же маниакальным блеском в добрых голубых глазах, и он решил не противоречить и найти выход, наконец-то освободиться и, возможно, начать все сначала, не повторяя прежних ошибок. «Так ты согласен помочь мне?» – спросил Альбус. «Согласен или нет?» «А да», – спокойно ответил Геллерт. «Разумеется, тогда ты поможешь мне сделать так, чтобы избранный прожил на этом свете совсем недолго», сказал Альбус. «И для этого ты мне нужен именно в этой роли, прорицательница Сибиллы Трелани. Ты должен изречь предсказание, всего одно, но в нужный момент, вот это». И он протянул Геллерту лист тонкой пергаментной бумаги. «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы, и один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе седьмого месяца», — прочитал Геллерт. «Альбус, но это же сущий бред, это уже не твое дело, Гелли, тренируйся, ты должен быть убедителен», — холодно ответил Дамблдор, и Геллерт понял, что больше он не узнает ничего. Собеседование с Сибиллой Трелани прошло в кабаньей голове. Геллерт постарался быть убедительным, и ему это, кажется, удалось. Во всяком случае, тот черноволосый молодой человек в потертой черной мантии, которого Аберфорд с ругательствами выставил за порог, был весьма впечатлен. Только потом, прочитав вышедшие после Хэллоуина газеты, Геллерт понял, в чем состоял план Альбуса. Ему очень хотелось уничтожить ребенка, угрожающего его будущему могуществу, чужими руками. Руками местного темного пугала, Вальдемарта. Но не вышло. Пугало развоплотилось, мальчишка каким-то образом остался жив. Правда, его родители погибли. Ему было немного стыдно смотреть на колдографию семьи в ежедневном пророке. Молодой очкастый парень, смешной малыш с зелеными глазами и красивая молодая женщина, рыжая и зеленоглазая, Лили Эванс, огненная лилия. Похоже, что душке Альбусу удалось сыграть на опережение, но мальчишку чужими руками уничтожить он не сумел, а своими, по каким-то причинам не мог. Как же был зол Альбус? Геллерт знал с его слов, что он запихнул мальчишку к родственникам Макглам, ненавидящим само слово «волшебство», и никогда не упускал его из виду. А тот, кто больше всех был заинтересован в благополучии мальчика, отправился в Азкабан без всякой надежды выбраться оттуда. Остальным же Альбус напел сладкую сказочку о том, что сирота растет в довольстве и безопасности. Никто не стал настаивать, никто не бросился проверять. Стадо. Просто стадо, вожаком которого сумел стать носитель ложного света. Сам же Альбус регулярно проводил ритуалы, позволяющие нивелировать последствия откатов и подпитываться от источника Хогвартса. И да, сила его была велика, но молодость так и не вернулась. Альбус продолжал выглядеть глубоким стариком, добрым, ласковым, все понимающим дедушкой. Ему верили, им восхищались, его слово стало истиной в последней инстанции. И только Геллерт знал о том, каков Альбус на самом деле. Его даже восхищало это умение Альбуса манипулировать обществом магической Британии в своих интересах. Сам же Геллерт продолжал опыты, порой ему требовались для них человеческие жертвы, которые предоставлял Альбус. Они были повязаны, крепко повязаны, да только Геллерта уже давно не устраивала роль послушной марионетки. И он медленно, по крупицам стал готовиться к своему освобождению. Да, это было трудно, клятвы, обеты, постоянная слежка. Но Геллерт был терпелив, тот, кто смог выдержать 30 лет в Нурмингарде, не имел права на ошибку. К тому же ему показалось забавным водить за нос всех, маскировка, придуманная Альбусом, оказалась идеальной. Так прошло еще 10 лет, и в Хогвартс поступил тот, кого Альбус считал своим личным врагом. Мальчишка сумел выжить у родственников, хоть и выглядел жалким недокормленным воробушком с копной спутанных черных волос, в огромных очках и одежде с чужого плеча. Но этот воробушек каким-то образом умудрялся выбираться из раз за разом поставленных ловушек Альбуса и снова выживать. Раз за разом. Более того, из него не выбили умение думать и сопоставлять факты. Он рос, становился все более опасным, и Альбус решился на совсем уж безумную авантюру с турниром трех волшебников и воскрешением темного лорда в финале. И она ему удалась. Наконец-то Альбусу удалось нейтрализовать мальчишку. Тот оказался в плену у воскрешенной нежити, мерзкого лича, но он выжил и там. Тот самый юнец, который когда-то передал темному лорду фальшивое предсказание, спас его. Ох, как тогда бесился Альбус. Геллерт понял, что если он не найдет способ освободиться, то следующего приступа злобы светлейшего он просто не переживет. В тот раз Альбус перешел все границы, а Геллерт даже толком сопротивляться не мог. Но Альбус не был бы Альбусом, если бы не разработал очередную хитрую комбинацию, и она вроде бы удалась. Но потом все пошло совсем не по плану, а Альбус, казалось, сходил с ума все больше и больше. Он приказал Геллерту пропустить в Хогвартс слуг лича. Было названо время, приказ был отдан четко и недвусмысленно, и Гриндевальд не мог не подчиниться, хотя в то время его самой главной мечтой было заполучить Альбуса в свои руки и медленно, с наслаждением пытать до тех пор, пока он не испустит дух, а потом принять его последнее дыхание и с ним, высвободившуюся силу. И Геллерт решился провести ритуал освобождения. Он выбрал момент, когда Альбус отсутствовал в школе, но для начала выполнил его поручение. Он не сомневался, что потом в нахлынувшей суматохе никто не полезет проверять жившую затворницей преподавательницу прорицаний. Все было готово, материал для жертвоприношения он сумел купить в Лютном, пользуясь некоторой свободой, которую ему предоставлял Альбус. Если бы он успел выполнить все до конца, то был бы к утру уже свободен и успел бы скрыться, чтобы потом вернуться и показать старому другу, кто все-таки главный и кто достоин высшей власти и даров смерти. Но все карты снова спутал проклятый мальчишка. Мальчишка, который сильно изменился. Наконец-то утомленный долгим рассказом Гриндевальд закончил говорить, и Влад почувствовал немалое облегчение. Вот, вроде бы пора уже было привыкнуть к тому, какая клоака окружала бедного Гарри, но всякий раз, слушая такие откровения, Влад испытывал отвращение. «Но что же все-таки было нужно Дамблдору?» – спросил Сириус. «Ради чего все эти жертвы? Он и так имел многое. Глава Визингамота, постоянный член МКМ, директор лучшей магической школы. Ему было мало, конечно», – пожал плечами Гриндевальд. «Он хотел другой власти, неограниченной. Три дара смерти делали его практически неуязвимым, но кроме того у них было еще одно свойство. Дары смерти открывали их обладателю путь в полые холмы. Ксидам», — удивился Сириус, — «на кой Драктлон им сдался? Им-то он как раз совершенно не нужен», — фыркнул Геллерт. «Но имея три дара, он мог потребовать благословения владычицы Сидов. Благословение, которое дарует молодость, красоту, бессмертие и неограниченную власть над магами, маглами и волшебными созданиями. Сиды бы не пошли у него на поводу», — пробормотал Сириус. «Их уже долгие века нет в нашем мире и пусть так и остается. Эти создания столь же безжалостны, сколь и прекрасны. Они обернули бы его власть против него самого, против всего нашего мира. Он бы нашел там не власть, а гибель. Он в это не верит до сих пор, будучи ослеплен собственным величием», — усмехнулся Гриндевальд. «И он ведет мир к краху вернее, чем все темные лорды вместе взятые. Хотя, теперь это не актуально. Вы крепко спутали ему все карты, молодые люди. Но Альбус все еще опасен, очень опасен. Разберемся», — спокойно сказал Влад. «И что же нам теперь с вами делать, Гриндевальд? Вариант понять и простить не рассматривается. Сиды, ши, в фольклоре Шотландии и Ирландии героические эльфы. Эти высокие существа — настоящие аристократы волшебной страны. Они так красивы, что людям опасно смотреть на них, можно сойти с ума. Правительницей Сидов является королева Метп, золотоволосая голубоглазая красавица. Смертные мужчины, лишь раз увидев ее, сходят с ума от любви и умирают от тоски по ней. Эти эльфы практически не обращают внимания на людей, однако назойливых могут похитить и превратить в своих рабов. Если такому рабу удается вернуться в мир людей, он становится сумасшедшим. Впрочем, во многих легендах рассказывается, что возвращенцы становились и целителями. Особенно опасна встреча с сидами 1 мая, праздник Билтин, и 31 октября, Хэллоуин, потому что именно в эти дни сиды переселяются на новые места жительства. Источник. Словарь духов и богов германо-скандинавской, египетской, греческой, ирландской, японской мифологии, мифологии индейцев майя и ацтеков. Следующая глава во вторник. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Нурмингард. https://twinks.media/w4stipx0anp4jpg. Гриндевальд в Нурмингарде. https://avatars.mds/yandex.net/get/pdb/1180140/6/d7/91/1df/47/d4/4/b/88/d9/4/3/2/40/1/bc/s/1900/web/false. Сиды. Https Inkwal Papers Aphorizom Desktop 1920-1080-2731-3z5vkz.jpg. Глава 53. Как правильно посещать медицинские учреждения? Разберемся, спокойно сказал Влад. И что же нам теперь с вами делать, Гриндевальд? Вариант понять и простить не рассматривается. Можете меня убить, кротко вздохнул Гриндевальд. Я и так жил слишком долго. Но, смею вас заверить, господа, что у меня к Альбусу свои счеты и я мог бы быть вам полезен. Влад, Сириус и Регулус задумчиво переглянулись. Конечно, Гриндевальд был первостатейной мразью и совершил в своей жизни немало гадостей. Но просто убить, не слишком ли легко и быстро? Думаю, сказал Сириус, что кое в чем вы могли бы быть нам полезны, Гриндевальд. В результате ваших с Дамблдором экспериментов Стоунхендж находится в очень плохом состоянии. И, раз уж в этом есть ваша вина, то вам и исправлять положение. Вряд ли у меня теперь хватит на это сил, вздохнул Гриндевальд. А вот это мы еще посмотрим, хмыкнул Влад, который понял, к чему клонит Сириус. С памятью у вас все в порядке? Не жалуюсь, с достоинством ответил Гриндевальд. Тогда, сказал Сириус, у нас есть к вам следующее предложение. Вы самым подробным образом описываете все ритуалы, которые вы проводили при работе с источником Стоунхенджа, и думаете, как исправить положение. Если сумеете это сделать, обещаю вам, что вы умрете быстро и без мучений. Сроку у вас год, мы ж не звери какие. Ну, а если не сумеете, то я просто напишу русским. У них память долгая, а жалость к таким, как вы, отсутствует напрочь. И они будут очень благодарны родам Блэк и Поттер за такую услугу, так что мы в любом случае в проигрыше не окажемся. Это я к тому, чтобы вы не вздумали саботировать наше маленькое поручение. Со своей стороны обещаю вам достойные условия содержания и все необходимое для работы. Год, это слишком мало, ответил Гриндевальд. Я могу не успеть. Это уже ваши проблемы, Гриндевальд, с арктическим холодом в голосе вмешался Регулус Блэк. А если я откажусь вообще? Попробовал взбрыкнуть пленник. Да без проблем, лениво процедил Сириус. Тогда у вас будет два варианта. Либо я списываюсь с русскими прямо сейчас и предлагаю им вашу бренную тушку в обмен на решение проблемы со Стоунхенджем, либо приношу вас в жертву на камне рода. Правда, толку от такой жертвы будет маловато, с магией у вас проблемы сейчас. Но мои предки умели выжать из жертвы все возможное и практиковали совершенно жуткие и бесчеловечные ритуалы, связанные с мучениями жертвы, растянутыми не на одни сутки. Что характерно, жертва все это время находилась в сознании, испытывала поистине чудовищную боль, но умереть не могла. Ужас, правда, эти затейники были мои предки. Я, правда, думал было отказаться от наиболее одиозных традиций рода. Но ради вас, Гриндевальд, так и быть, поступлюсь принципами. Так что вы решили, перспективная пошла молодежь, проворчал Гриндевальд. И как вас только Альбус упустил. Это не предмет нашей беседы, холодно заметил Влад, видя, что клиент уже поплыл, надо дожимать. Что вы решили? А вы как думаете, юноша? Мрачно спросил Гриндевальд. После столь выдающейся альтернативы, разумеется, я принимаю предложение, но мне нужны гарантии, что вы не выдадите меня русским после того, как я перестану быть вам полезным. Если вы дадите нам необходимую клятву, мы готовы дать встречную, спокойно сказал Сириус. Итак, хорошо, устало вздохнул Гриндевальд. Я согласен, я дам клятву. Когда они разобрались с пленником и поднялись наверх, их встретила взволнованная Белла. Ну, что там? Спросила она. Все в порядке, Белл, улыбнулся Сириус. Все в порядке. А Регулус коротко рассказал кузине всю нехорошую историю, которую они выслушали. Вот же, высказалась Белла. У меня такое чувство, что Альбус Дамблдор притягивает к себе всю мразь, да какой только может дотянуться, да и змеей мордой не лучше. Знаете, мальчики, пора заканчивать эту затянувшуюся игру. Кто бы был против, вздохнул Сириус. Но чем дальше мы влезаем в это дело, тем больше одно цепляется за другое и тем больше обнаруживается отвратительных подробностей. Хотя со змеей мордой действительно пора кончать. Кстати, как там себя чувствует кузина Нарси? Хорошо, ответила Белла. Но Энди говорит, что ей противопоказаны активные физические нагрузки. Ей не так долго осталось до родов, можно спровоцировать преждевременные. Кстати, этот малыш, которого вы спасли, милый мальчик, и если он и жил на улице, то недолго. Видно, что о нем хорошо заботились, а потом что-то случилось. Он маглорожденный, как ты думаешь? Спросил Регулус. Если так, то псы могли случиться. Убили родителей, а малыш спасся благодаря своей детской магии. Оказался в лютном, попал в нехорошие руки. Нужно расспросить Гриндевальда поподробнее, где он его взял. По правде сказать, заметила Белла, мы с Андитидом осмотрели малыша и решили, что он, как минимум, полукровка. Слишком большой потенциал для маглорожденного, а возможно, новая кровь. В лютном бы это распознали, задумчиво сказал Регулус. Мальчик, новая кровь. Его можно было бы очень выгодно продать. Скорее всего, ребенок, бастард, плод случайной связи маглокровки и чистокровного. И от него явно хотели избавиться. Почему не наоборот? Удивился Влад. Потому что тогда семья девушки могла бы просто ввести его в род. Как Сири поступил с Гермионой, ответил Регулус. Это допускается. Понятно, холодно сказал Влад. А за маглорожденную девушку заступиться некому, вот и избавились. Сначала от матери, а потом и от ребенка. Гадость какая. Ну, примирительно сказала Беллатрикс, мы пока еще ничего не знаем точно, только догадки строим. А насчет малыша, я бы хотела ввести его в род Лестриндж. Если вы помните, это было условием моего развода. Мальчик очень милый и явно будет сильным волшебником, а уж я постараюсь, чтобы он рос в достатке и получил достойное воспитание. И, по правде сказать, мне греет душу мысль, что этим двум надутым индюкам, моим мужьям, будет наследовать мальчик, чья мать была маглорожденной волшебницей. Злопамятная ты, Белла, с легкой укоризной в голосе произнес Регулус. «Добрее надо быть». Белла взглянула на кузена и неожиданно рассмеялась. Хороший это был смех, искренний. Через пару дней мальчик окончательно оправился и даже кое-что смог рассказать. Он и впрямь оказался на диво смышленым для своего возраста. Как выяснилось, он действительно жил с мамой и бабушкой. Мама ходила на работу, покупала ему игрушки и всякие вкусняшки и иногда ходила с мальчиком гулять в лес. Бабушка показывала ему буквы, читала сказки и пекла вкусные пирожки. В общем, обычный небольшой уютный мирок маленького ребенка. Он помнил, что бабушка звала маму Нэнси, а мама бабушку называла мамой. Сам мальчик знал, что его зовут Чарли, фамилию по малолетству не помнил. Адрес он тоже не знал, сказал только, что они с мамой и бабушкой жили в красивом белом домике с красными ставнями и коричневой крышей. У них был садик с цветами и травками, несколько кур, петух и коза Мэри. Ни о каких соседях ребенок не упоминал, единственным, кого он помнил, кроме мамы и бабушки, был некий мистер Хоуп, который привозил им овощи и вкусную клубнику. Но закончилось все это неожиданно и страшно. Рассказать все это малыш смог только в несколько приемов. Он пугался, начинал плакать, но когда успокаивался, то вновь пытался рассказать, что с ним приключилось. Видимо, просто не мог держать этот кошмар в себе. Однажды ночью Чарли разбудил шум и крики. Он удивился, никогда ничего такого не было в их спокойном доме, но сначала он даже не испугался и пошел посмотреть, что случилось. В гостиной на полу лежала бабушка и не шевелилась, а над ней стоял страшный черный человек с палочкой в руке. Лица его Чарли не разглядел, оно было скрыто странной одеждой, накинутой на голову. Другой черный человек направлял палочку на маму и что-то кричал, и мама тоже кричала и корчилась, словно ей было очень больно. «Не смей обижать маму!» — закричал Чарли и бросился к страшному черному человеку, но ему вдруг стало больно и темно. А потом он оказался в каком-то подвале, где были другие маленькие дети, все плакали и боялись. Чарли тоже плакал и звал маму и бабушку. Приходил грязный противный человек с ремнем и бил детей, если они плакали слишком громко. Чарли не понимал, сколько времени он провел в этом подвале. Человек с ремнем несколько раз приносил им воду и корки хлеба. Это было невкусно, но Чарли был такой голодный, что пил и ел все, что ему доставалось. А потом человек с ремнем привел другого человека, он взял Чарли на руки и куда-то понес. А потом он помнил все очень смутно, какая-то странная комната, он раздетый лежит на полу и к нему приближается человек с ножом. А Чарли так устал, что не мог ни двинуться, ни сказать что-то. И страшно ему тоже не было, хотя он понимал, что сейчас случится что-то плохое. А потом его спасли. Может быть, теперь его вернут бабушке и маме? «Бедный малыш», — вздохнул Сириус, когда Белла рассказала ему эту историю во время очередного совещания. «Его мама и бабушка наверняка мертвы. Даже если это так», — свирепо блеснула глазами Беллатрикс, — «то я позабочусь о нем. Я никому не дам Чарли в обиду».